Глава 6. Первое, что бросилось в глаза, стоило Нейту войти через кованую калитку на территорию частной школы, это тонкие ноги девчонки с распущенными волосами цвета так любимого им гречишного меда, короткая черная плиссированная юбка, вязаный кардиган сливочного цвета и замшевые дерби. Она стояла к нему спиной, что-то удерживая перед собой в руках. «МДжей!» – крикнул рыжеватый парень в очках и бросился к ней со ступенек школьного крыльца с желтыми крапинками опавших осенних листьев. Нейт сделал пару шагов вперед, повернул голову влево и, наконец, увидел ее лицо. По инерции прошел еще немного прямо, продолжая пялиться. Светлая кожа, а на носу россыпь крошечных, не то веснушек, не то родинок. Глаза выразительные, оттенком похожие на скорлупки фундука, а губы будто измазаны вишневым соком. Вот только никакого блеска или помады на них не было. Нейт остановился около старого дуба и рассеянно сдавил в пальцах полупустую пачку Данхила. Стащил у матери вчера вечером. «Спасибо, что выручила. Я этот доклад 2 недели готовил». Паренек нетерпеливо выхватил из ее рук красную папку. «Ты самая лучшая кузина во всей Шотландии!» «Оливер, ну почему ты такой рассеянный?» Закатила глаза девчонка, которую рыжий назвал МДжей. «Я из-за тебя на первый урок опоздаю». «Мэри Джейн!» – пискнул парнишка, втягивая голову в плечи. «Твой автобус уходит!» Девчонка вскрикнула и бросилась прочь с территории школы. Нейт вдруг осознал, что ей лет 14, не больше, но уже такая симпатичная. И имя, как у подруги Человека-паука. Он улыбнулся уголками губ, покачал головой и, переступая через ступеньку, поднялся на крыльцо, вскоре скрывшись за тяжелой деревянной дверью. Начало осени принесло с собой несколько изменений в жизни Нейта. Во-первых, прежний тренер, к которому они с Леджером так привыкли, что даже считали ближе собственных родителей, внезапно оставил тренерскую должность и, по слухам, уехал в Лондон. В общем-то, такое вполне могло произойти, но Нейт сильно сомневался, что тренер не сообщил бы ребятам, с которыми бок о бок провел 8 лет, о том, что покидает их. Все это было странно, но еще более подозрительным стало, когда вместо привычной мягкой формы борьбы они внезапно перешли на агрессивную технику тэквондо, где позволялось драться изо всех сил. После военного лагеря, где царствовала жестокость, Леджер и Нейт вновь погрузились в напряженную атмосферу спаррингов. Второе новшество касалось Кристиана. Отец стал больше времени проводить с сыном, чаще приезжал в Эдинбург, даже посещал тренировки и соревнования, чего прежде не было вообще никогда. Нейт понимал, петля на его шее начала потихоньку затягиваться. Мать была права, он нужен Эшберну, и теперь тот взялся за сына всерьез. «Ты возмужал за лето», — отметил Кристиан, как-то раз встретив его после занятий в частной школе. В лагере это было неизбежно, равнодушно отозвался Нейт. «Как тебе там? Понравилось?» Эшберн одарил Нейта пронзительным взглядом. От него не укрылись рельефные мышцы сына и отточенная за 3 месяца военная выправка. Нейт хмыкнул и сжал в кармане пачку сигарет. Курить хотелось нестерпимо. Он много тренировался и считался перспективным спортсменом. Но ему казалось, что эта вредная привычка помогает на время расслабиться. Словно сотканными из дыма руками снимает с плеч невидимый груз, возложенный отцом. «Понравилось», — наконец ответил Нейт, избегая колючего взгляда. «Я рад это слышать. Складывается впечатление, что мы с тобой все же начнем настраиваться на одну волну». Хорошо, что отец не умел читать мысли, потому что в этот момент Нейт крыл Эшберна отборным матом, приправляя крепкие ругательства извивительными комментариями. Однако старался сохранять непроницаемое выражение лица, помня о словах матери. «Как Томас?» – спросил Нейт, когда в салоне автомобиля на время воцарилось молчание. «Любопытно!» – протянул отец, и Нейт удивленно обернулся к нему. Кристиан развел руками и чуть приподнял правый уголок губ. «Он не ходит, как ты знаешь, говорит с трудом, но все же ему это удается, и в такие моменты твой брат озвучивает занятные вещи». Нейт не был дураком и однажды наконец сложил 2 и 2. Попросту запретил себе прятать голову в песок. Странное видение о жизни неизвестных ему людей, 6 близнецов Эшберн, его родители, которые за все 15 лет не видели внука, да и сами внуки, родившиеся с уродствами. Нейт окончательно признал, что с ними со всеми что-то не так, и склонялся к некоему психическому отклонению. Был ли он сам здоров, Нейт уже не мог ответить внятно. Если живешь среди чокнутых, сохранять здравый рассудок очень тяжело. Может быть, поэтому его так тянуло к Леджеру. Рядом с ним все казалось понятным, естественным и дружелюбным. А между тем Кристиан, поправляя идеально подстриженные волосы, продолжил. «Нам кажется, что у него открылся прежде запечатанный дар. Томас теперь может предсказывать будущее. Знаешь, а ведь с тобой стряслось нечто подобное, верно?» Эшберн обернулся к сыну и растянул губы в приторной улыбке. Нейт готов был поклясться, что во всем облике отца проскользнуло нечто акулье. «После того боя в клубе ты начал вспоминать прошлые жизни. Это серьезный скачок вперед, Нейт!» «Если это и был скачок, то поближе к могиле. Тот боец мне здорово вмазал по морде». Пытаясь затолкать панику поглубже, протянул он. «И не один раз. Я мог и вовсе идиотом остаться». «Но не остался. Ты держался вполне достойно для подростка и быстро восстановился». Кристиан побарабанил пальцами по колену, скользя взглядом по лицу сына. Словно на что-то решившись, он произнес. «Что ты знаешь о реинкарнации?» Парень округлил глаза, некоторое время пялись на наручные часы отца, а затем, преодолевая сухость в горле, выдавил. «Это что-то про загробную жизнь? Мумии там? Почему ты спрашиваешь?» «Должно быть, ты смотришь много голливудских фильмов», — хмыкнул Кристиан. «Мне давно стоило поговорить с тобой на эту тему, еще когда ты рассказал мне о своих видениях». «Они почти пропали», — быстро вставил Нейт и тут же поморщился от слова «почти». «Главное, что ты вообще их видел. Этого уже достаточно». «Достаточно для чего?» «Для того, чтобы ты вспомнил, чтобы в твоей голове зародились мысли о сложном строении этого мира. Теперь ты веришь мне, а главное, поймешь». Автомобиль между тем тормозил около дома Джулии и Нейта. Мальчишка подхватил рюкзак и уже собирался открыть дверцу, как отец вдруг положил ладонь на его колено, удерживая от скорого побега. Отчего-то казалось, что на ноги Виски возложили бетонную плиту. Он не сдвинулся с места, лишь слегка повернув голову в сторону Кристиана. «Почитай о реинкарнации на досуге, а после побеседуем». Стоило ладони соскользнуть с колена, как Нейт обрел способность шевелиться. Он резво выскочил из авто, хлопнул дверцей и побежал по булыжной мостовой в сторону дома. Незаметно усилившийся ветер пробирался под пиджак и рубашку. С деревьев срывались первые подсохшие листья и летели прямо в лицо. Но Нейту хотелось как можно скорее оказаться дома. Прежде он думал, что не любил его, но теперь стремился немедленно попасть в привычную обстановку, в свою спальню со стенами, обклеенными постерами с героями из любимой компьютерной игры, почувствовать аппетитный аромат приготовленного старенькой няней обеда. Хотя после разговора с отцом чувство голода отшибло начисто. «Мам!» – влетев в гостиную, позвал Нейт. Джулия листала журнал, забравшись в кресло с ногами. Между указательным и средним пальцами зажата сигарета. У Нейта мгновенно скрутила все мышцы от желания подымить. «Можно я тоже покурю?» – выпалил он, тотчас пожалев. Сейчас Джулия начнет орать и отчитывать, и день станет еще хуже, чем после встречи с отцом. «Ты куришь, что ли?» Джулия подняла взгляд на сына, и тот обреченно кивнул. «И давно?» «Чуть меньше года». «Хм, только при мне это будет первый и последний раз». Они оба затянулись, однако на это мгновенно стало не по себе. Под взглядом матери он чувствовал себя несмышленым ребенком, по глупости, схватившимся за сигарету. «Что-то стряслось?» Словно спохватившись, спросила Джулия, рассеянно перелистнув страницу. Сделав глубокую затяжку, Нейт выдохнул дым в сторону и быстро признался. «Отец что-то болтал про реинкарнацию. Ты в курсе, что это за хрень?» Джулия некоторое время пялила стеклянным взглядом в узор пейсли на стене. Наконец, словно очнувшись после короткого сна, она негромко произнесла. «Не думай, что он посвящает меня в свои планы, но я кое-что слышала из обрывков его разговоров с братьями». «И что скажешь?» Последнее время он чувствовал себя чего-то старше своих лет. Или же Джулия перестала вести себя с ним как мать. Однако теперь, сидя рядом в гостиной и разговаривая о человеке, который сильно повлиял на судьбу их обоих, Нейт ощущал себя едва ли не ровесником матери. «Сперва я и не знала, что и думать», – протянула Джулия. «Только и понимала, что Кристиан считает себя в разы лучше и значимее любого человека на планете. Эдакий нарцисс. Но чем дольше, тем яснее я осознавала, что все гораздо глубже и гораздо сложнее». Особенным он считал себя с рождения. Такое количество близнецов рождается крайне редко. Один случай на 4 миллиона. Сам по себе этот факт уже заслуживает чувствовать себя необычным. И если речь об искусственном оплодотворении, то вроде бы и удивляться не стоит. Но Эшберны были зачаты естественным путем. Я видела твою бабку один раз в жизни и до сих пор благодарю Бога, что наши пути с ней больше не пересекались. От ее взгляда мороз по коже. Джулия нахмурилась и передернула плечами. Отец Кристиана – сущий демон. Ты никогда об этом не рассказывала? Кое-как вернув челюсть на место, пробормотал Нейт. Говорю же, видел их всего один раз за свою жизнь. Но и этого за глаза. Они живут в старинном фамильном замке на севере Шотландии. Шепотом добавила Джулия и покосилась по сторонам, словно кто-то мог их подслушивать. И на многие мили вокруг никого больше нет. Ясно. А, мам, так что по поводу бредни и реинкарнации? Джулия опустила ступни на пол и расправила плечи, укрытые кашемировым палантином. Аромат табака смешался с нотками ее цветочных духов, оседая на губах приторно-горьковатыми пылинками. Эшберну с незапамятных времен верят в то, что душа возвращается в мир в новом теле. И Кристиан считает, что в это перерождение его душа сильна как никогда, ведь она едина в шести обличиях. Он уверен? Джулия тяжело сглотнула и, опустив палец в керамическую ракушку, провела подушечкой указательного пальца по дорожке пепла. Кристиан уверен, что в этот раз он достигнет небывалого величия. Но чтобы стать неуязвимым, чтобы душа его навсегда осталась в этих шести телах, ему нужна одна вещь, и он ищет ее. Ищет вот уже несколько лет. Этот артефакт подарит ему могущество. «Мам, ты серьезно?» Нейт вскочил со стула и широкими шагами принялся мерить гостиную. «Я что, похож на пациента психушки? Что это за бред вообще?» «Я тоже так думала», – закивала Джулия. «Говорила в точности, как ты. Считала, что сошла с ума, как и твой отец, как и его родители. Но посуди сам, Нейт. Наша семья ни на что не похожа. Твой отец имеет 5 братьев, но в мире существует лишь один – Кристиан Эшберн. И никому не ведомо, что на самом деле их 6. Зачем, по-твоему, это все?» Нейт бешеным движением стянул себе пиджак и бросил его на диван. «Знаешь что? Мне плевать, зачем ему нужны эти дебильные приколы!» – выкрикнул он. «Я только хочу, чтобы вы все оставили меня в покое!» Не успел он рухнуть на кровать лицом вниз, как дверь в его комнату тихо распахнулась, и Нейт услышал тяжелый вздох Джулии. Она прошла к окну и поправила занавески, а затем невидящим взглядом уставилась на мощеную темно-серым камнем улицу и серьезно сказала: «Ты можешь считать это сумасшедшим, Нейт, а можешь верить в его россказни. Но главное не это». «А что тогда?» – злобно прошипел он, откинув подушку с постели. «Говорит твой отец правду или обманывает нас и обманывается сам, нам неизвестно. Но если ты хочешь вырваться из этой паутины, которую свил вокруг нас всех Кристиан, ты должен становиться сильнее». Джулия подошла к кровати сына и сжала тонкие пальцы в кулаки, глядя на него сверху вниз. Солнечные блики, заглядывающие в спальню через окно, играли с ее волосами, создавая вокруг головы рыжеватый ореол. В зеленых глазах матери мелькнула обреченность. «Иначе рядом с ним тебе не выжить».